Эпизод четвертый. Над Пэкфордом и полями куполом нависло туманное голубое небо. Первые лучи солнца заиграли на старом военном мемориале, что посреди центральной площади на потрескавшихся бетонных фасадах Фоули-Роуд, и золотом осветили белые стены Хилтоп-хауса. Садясь в машину перед очередной долгой сменой в больнице, Рут Прайс взглянула на реку Ор, которая серебряной лентой блестела вдалеке, и подумала, как несправедливо, что вскоре ее дом и этот вид будут принадлежать кому-то другому. Всего в миле оттуда, на Чёрч-Роу, Саманта Моллисон еще спала, как дитя в гостевой комнате. Дверь не запиралась, поэтому перед тем, как в полураздетом состоянии завалиться в кровать, она забаррикадировала ее стулом. Спать мешали неумолимо нарастающая головная боль и солнечный луч, пробившийся сквозь щель в шторах и лазерным прицелом, наведенный на уголок ее рта. Она слегка подрагивала в нервной полудреме, мучаясь жаждой и странным чувством вины. Внизу, среди чистоты и белизны кухни, выпрямив спину и не сводя глаз с холодильника, в одиночестве сидел Майлз перед нетронутой чашкой чая. Его преследовало зрелище пьяной жены в объятиях 16-летнего молокососа. Через три дома Пупс Уолл, даже не переодевшись после юбилея Говарда Моллисона, лежал на кровати у себя в мансарде и курил. Он решил не спать всю ночь. Губы у него слегка онемели. Их покалывало от выкуренных сигарет, но усталость подействовала совсем не так, как он надеялся. Пупс утратил способность трезво рассуждать, а расстройство и тревога навалились небывалой тяжестью. Колин Уолл проснулся в холодном поту из-за очередного кошмара, сродни тем, какие мучили его много лет. В своих кошмарах он совершал ужасные деяния. Такие деяния, которых страшился в реальности. На сей раз он убил Барри Фейербразера. Об этом прознали власти. Ему сообщили, что злодейство раскрыто, что тело Барри эксгумировано, и в нем найден подсыпанный Колином яд. Уставившись на знакомую тень от торшера на потолке, Колин задумался, почему ему раньше не приходила в голову мысль, что это он убил Барри. И тут же сам собой возник вопрос, как знать, что это не ты? Внизу Тесса вкалывала себе в живот инсулин. Минувшей ночью по запаху табачного дыма, спускавшемуся из мансарды к основанию лестницы, она поняла, что Пупс вернулся домой. Когда и откуда он явился, она не ведала, и это ее пугало. Как могло до такого дойти? Говард Моллисон сладко спал в своей двуспальной кровати. Солнце проникало сквозь оберегавшие сон шторы с цветочным рисунком, и тут же розовыми лепестками падало ему на торс. Его оглушительный свистящий храп не давал спать жене. Ширли в очках и махровом халате ела тост и пила кофе на кухне. Она представляла, как муж кружится в зале рука об руку с Морин, против которой и обратилась вся ненависть Ширли, крепчая с каждым глотком. Кузница в нескольких милях от Пэкфорда, Гэвин Хьюз, стоя под горячим душем, намыливался и размышлял, почему ему не дано быть решительным, как все, и каким образом, среди бесконечного множества вариантов, другие умудряются сделать правильный выбор. Он был бы и рад жить той жизнью, которую видел только со стороны, да побаивался. Сделаешь выбор, и тем самым лишишь себя массы других возможностей. Измученная Кей Боден лежала без сна в кровати своего дома на Хоуп-стрит, отдыхая в тишине пэкфордского рассвета и наблюдая за Гайей, которую уложила рядом с собой. В первых лучах солнца дочка выглядела бледной и дистрофичной. На полу стояло ведро, которое Кей принесла сюда поздно ночью, когда чуть ли не на руках притащила дочь в комнату из ванной, где до этого битый час придерживала ей волосы, чтобы они не падали в унитаз. «Что мы тут забыли?» стонала Гая над унитазом, корчась от очередного приступа рвоты. «Отвали от меня, отстань, иди ты! Ненавижу тебя!» Кей смотрела на лицо спящей дочери и вспоминала, как 16 лет назад эта маленькая красавица также спала вместе с ней. Она помнила, как Гая лила слезы, узнав о ее расставании с бойфрендом Стивом, с которым они прожили 8 лет. Стив ходил Гая в школу на родительские собрания, научил ее кататься на велосипеде. Потом Кей мечтала, что они с Гевином создадут семью, и у Гая, наконец, будет постоянный отчим и красивый дом за городом. Сейчас эта фантазия казалась ей такой же глупой, как желание 4-летней Гаи иметь единорога. Как страстно она желала, чтобы у их истории был счастливый конец, чтобы Гая жила в тех условиях, к которым привыкла. Отъезд дочери надвигался на Кей неотвратимо, как метеорит, и она предвидела, что расставание будет равносильно катастрофе, которая пошатнет весь ее мир. Кей приподняла одеяло и взяла Гаю за руку. Прикоснувшись к ее теплой плоти, по чистой случайности принесенной в этот мир, Кей разрыдалась, тихо, но так сильно, что затрясся матрас. конце Чорч-Роу Парминдер Джаванда накинула пальто прямо на ночную сорочку и вышла со своим кофе в садик за домом. Сидя на деревянной скамье в солнечной прохладе, она заметила, что день, скорее всего, будет погожим. Но сердце не верило тому, что говорили глаза. Тяжесть в груди подавляла все. Майлз Моллисон получил место Барри в Пэкфордском совете. И этого следовало ожидать. Но при виде краткого аккуратного извещения, вывешенного Ширли на сайте, она почувствовала, что ее, как и на последнем заседании, снова охватило бешенство, желание атаковать, тут же сменившееся гнетущей тоской. «Я собираюсь выйти из совета», — сказала она Викраму. «Какой смысл там оставаться?» «Тебе же нравится», — возразил он. «Ей нравилось, когда там был Барри, а сегодня там сплошное болото. О Барри даже вспоминать тяжело. Рыжий бородач, на полголовы ниже ее, коротышка. Ее никогда не влекло к нему физически». «Что ж тогда любовь?» — спрашивала себя Парминдер, пока легкий ветерок шевелил высокую кипарисовую изгородь вокруг большой лужайки на заднем дворе. «Если был в твоей жизни человек, а потом его не стало, и в груди у тебя образовалась зияющая брешь, это любовь?» «А ведь я всегда была смешливой», — подумала Парминдер. «Как же мне не хватает смеха». От этой мысли у нее, наконец, побежали слезы. С кончика носа они падали в кружку, дробью пробивали поверхность кофе и растворялись без следа. Она плакала от того, что теперь никогда не смеялась, и еще от того, что вчера вечером, когда они слушали отдаленный грохот музыки диска, доносившийся из приходского зала собраний, Викрам сказал: «Не махнуть ли нам летом в Амритсар?» Золотой храм, главная святыня религии, к которой он всегда был равнодушен. Парминдер сразу поняла его задумку. Она изнывала от безделья. Никто не мог знать, какие меры примет к ней Генеральный медицинский совет после рассмотрения дела о нарушении врачебной этики в случае с Говардом Моллисоном. «Мандип говорит, это не более чем приманка для туристов», — ответила она, разом отметая Амритсар. «Кто меня тянул за язык?» Корила себя Парминдер, обливаясь слезами и забывая, что в кружке остывает кофе. «Как хорошо было бы показать детям Амритсар. Викрам хотел как лучше. Почему я не согласилась?» И даже стало казаться, что отказ от посещения Золотого храма равносилен предательству. Перед ее затуманенным взором пронесся образ храма, отраженный водяной гладью купол в виде титка лотоса и медовый отблеск белого мрамора. «Мама?» Парминдер даже не заметила, как на лужайку вышла Сухвиндер. На ней были джинсы и мешковатый свитер. Парминдер быстро вытерла слезы и, щурясь против солнца, посмотрела на дочку. «Я сегодня не хочу идти на работу». С тем же машинальным неприятием, которое заставило ее отвергнуть поездку в Амритсар, Парминдер отреагировала немедленно. «Сухвиндер, ты связана обязательствами». «Мне не здоровится». «Хочешь сказать, ты устала? Никто тебя не заставлял наниматься на работу. Привыкай отвечать за свои решения». «Но ты пойдешь на работу», — отрезала Парминдер, как будто вынесла приговор. «Нельзя давать Моллисонам лишний повод для злорадства». Когда Сухвиндер побрела в дом, Парминдер устыдилась. Она уже готова была окликнуть дочь, но вместо этого решила обязательно найти время, чтобы сесть с ней рядом и спокойно поговорить.